Ландыш. Ландыш майский. Конвалярия майялис. Из всех цветов, чей аромат уносит ветер, чьи краски смешиваются на знаменах флоры, с тобой по форме или цвету, о, ландыш сладкий, кто сравниться может? Но я возьму тебя из леса скромной тени, жемчужины цветков приглажу, сплету венок, головку аурелии в знак благодарной жертвы им украшу. Г. Ричардсон. Корзина лилий. Ландыш — очень популярное садовое растение, которое многие ценят за сладкий аромат и крошечные белые цветки в форме колокольчика, которые одними из первых появляются весной. На викторианском языке цветов он символизирует мир, счастье и гармонию. Ландыш был посвящен христианской церковью Деве Марии. Французы называют его «Ларме де Сент-Мари» — «Слезы Богоматери». Говорят, что он лучше всего растет, когда его сажают рядом с печатью Соломона, растением, которое считается мужем ландыша. Это убеждение, вероятно, возникло из-за упоминания лилии в песне «Песни Соломона» в разделе Ветхого Завета. Она. «Я роза Щерона, лилия долин». Он. «Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами». Несмотря на красивую и, казалось бы, невинную внешность, все части этого растения очень ядовиты, особенно красные ягоды, которые появляются после цветения. Прием их внутрь даже в небольших количествах может вызвать рвоту, снижение частоты сердечных сокращений, помутнение зрения и боль в животе. Несмотря на токсичность, ландыш продолжает использоваться в народной медицине и исторических текстах наряду с упоминаниями о предполагаемой лекарственной ценности. В соответствии с доктриной сигнатур, старинной лженаукой, которая утверждала, что растения могут исцелять части тела, на которые похожи, плоды ландыша в форме сердца использовались в России для лечения сердечных заболеваний, несмотря на отсутствие доказательств их эффективности. Джон Джерард, ботаник, чей «Великий травник» стал энциклопедией по описанию растений и их использованию в 1600-х годах, даже утверждал, что ландыш без сомнения укрепляет мозг и восстанавливает слабую память. Однако, помимо того, что он был знаменит своим травником, еще было хорошо известно, что большую часть своих описаний он попросту сфабриковал, и нет никаких доказательств, что его труды на самом деле представляли какую-то ценность. Единственная сфера, в которой цветок мог оказаться ценным в медицинском плане, это защита от инсульта и нервных расстройств. Из ландыша дистиллировали аква аурея, золотую воду. Она считалась настолько эффективной против инсультов, известных в то время как апоплексия, и так ценилась, что ее хранили в сосудах из золота и серебра. Ландыш также использовался в качестве противоядия от отравляющих газов во время Первой и Второй мировых войн из-за его способности замедлять сердцебиение. В настоящее время существует множество более безопасных средств, и растение не имеет особой медицинской ценности. Ландыш часто упоминается в европейских народных сказках. Наряду с другими растениями с белыми цветками, такими как подснежники и белая сирень, ландыш считается предвестником смерти или несчастья. В Деваншире, Великобритании, считается, что он принесет смерть в течение года любому, кто посадит клумбу с этими цветами, в то время как в графстве Сомерсет думают, что если ландыш приносят в дом, он приносит с собой смерть, особенно для молодых девушек. Местная народная сказка «Корзина лилии» рассказывает о женщине, которая так любила эти цветы, что посылала свою дочь собирать их и приносить домой. Все предупреждали ее об опасности, но она не обращала внимания, и в конце концов ее дочь заболела и умерла. Две другие истории рассказывают о том, как появился ландыш и почему он цветет в мае. В Сассексе, Англия, легенда повествует о битвах между святым Леонардом и драконом, который не давал людям покоя. Каждая битва загоняла дракона все дальше и дальше в лес, где он, наконец, исчез. Каждый год места сражений покрываются большим количеством ландышей, которые растут там, где пролилась кровь святого Леонарда. Согласно другой, более печальной легенде, ландыш цвел круглый год, пока не влюбился в соловья, который день за днем наполнял лес прекрасной песней. Но как бы ни тосковал цветок, он был слишком застенчив, чтобы признаться в своей любви, и когда наступила зима, соловей покинул лес. Из-за разбитого сердца ландыш перестал цвести. Цветы появляются только в мае, когда соловей возвращается.